значит, я был бы матрос. Если бы я умирал, значит, я был бы дурак. Если бы я кричал, значит, я был бы глухой. А если бы я сиял, значит, я заслужил. С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! Если бы я летал, значит, я был бы икар. Если бы я искал, значит, я был бы слепой. Если бы я молчал, значит, я все сказал. А если б я что-либо мог, я бы на все насрал. С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! Если бы я был Бог, я бы любил себя. Если б я был тобой, я бы сказал «Заебись!». Если б я был собой, я бы себя убил. А если б я был умен, я бы сошел с ума. С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! С Новым годом, добрый день! С Новым годом!